Через год чувствительный скороход влюбился в черкешенку, жившую за Кавказским хребтом, и стал все реже и реже приходить с помидорами, и Гунда возроптала. «Меня братья кормили русалочьей икрой и соловьиными мозгами», — говорила она Джамхуху, — «а ты даже помидорами не можешь меня обеспечить. Что же делать, милая Гунда?» — отвечал ей Джамхух. «Если у нас в Чегеме помидоры не вызревают, тогда давай жить в долинном селе», — сказала Гунда. «Нет», — не соглашался Джамхух, — «я не хочу покидать дом моего отца Беслана». Да и люди, приходящие за советами и предсказаниями, привыкли видеть меня здесь. Впрочем, Гунда довольно скоро приспособилась брать подарки в виде корзин с помидорами у людей, приходящих к Джамхуху за мудрым советом. Об этом, как водится, знали все, кроме самого Джамхуха. Он думал, что эти помидоры люди приносят из преклонения перед красотой Гунды. Джамхух очень любил детей, но Гунда почему-то не могла родить. «Как ты, мудрец, не понимаешь, — говорила она, — что самой красивой женщины и самого умного мужчины не может быть детей. Природа не может соединить в одном ребенке твой ум и мою красоту. Это ей не под сил. А я бы хотел обыкновенных детей, — задумчиво отвечал Джамхух, — вроде тех, что у силача моего я видел. Мало ли что нам хочется, — ворчала Гунда. — Надо примириться с тем, что мы неповторимы. Джамхуху ничего не оставалось, как примириться. Он все же очень любил свою золотоголовую Гунду. Много людей приходило к Джамхуху, иногда с забавными просьбами, иногда с горестным недоумением, иногда за мудрым советом, а иногда просто черт знает зачем. Годами Гунде стали ужасно надоедать бесконечные посетители Джамхуха. «Ну что, что приперлись опять?» — говорила она ходокам, когда Джамхуха не было дома. «У нас улица ожеребилась, — случалось, — говорили ходоки. К чему бы это? Великий весовщик! — кричала Гунда. — Они меня ополоумят. Ну, ожеребилась. Ну и хорошо. — Нет, нехорошо, — сдержанно, но твердо отвечал один из ходоков. — Не положено по природе. Хотим узнать, что предзнаменует. — Великий весовщик! — надрывалась Гунда. — Ходоки замучили. Оставьте корзину с помидорами и убирайтесь в котловину с обида. Он там коз спасет. Но так как число людей, приходивших к Джамхуху, намного превосходило ее потребность в помидорах, Гунда частенько пилила Джамхуха, что он мало времени с ней проводит. Однажды, когда она его так ругала, пришел человек посоветоваться, как ему быть с пчелиным роем, который вылетел из ульи и прицепился к высокой ветке орехового дерева. Выслушав ходока, Джамхух ему доверительно сказал: «Женщина хочет, чтобы время любви превосходило пространство жизни. Но ведь это нелепо». «Нелепее не придумаешь», — поспешно согласился посетитель и ушел, решив, что Джамхух слегка спятил. «Где мой рой и где женщина, которая хочет любви?» — удивлялся он, разговаривая с односельчанами, и те пожимали плечами, высказывая разные соображения по этому поводу. Так они жили 4 года и 4 месяца, и тут вдруг случилось необычайное событие. «Абхазский царь, приехавший в село, дал на праздник открытия храма великому весовщику нашей совести, внезапно скончался в доме своего племянника.